Глава 33. Весь следующий день мы шли. Я чувствовала, что меня словно магнитом тянет куда-то, и Брайан безоговорочно шел за мной. Мы много разговаривали с ним по пути. Я узнала, что он рос практически без матери, отец тоже ушел из жизни. Лесли, его сестра, стала единственным близким ему другом. Именно поэтому дракон доверил ей быть главой безопасности империи. И вот получил удар под дых. Мужчина сказал, что он даже поверить не мог, что девушка может быть причастна ко всем этим убийствам, к заговору. «Не понимаю, что ей не хватало», — вздохнул мужчина. «У нее все было. Она была достаточно самостоятельной, но тем не менее получала достаточную поддержку от короны. Она знала, что я всегда прислушиваюсь к ее советам, знала, что я люблю ее и пользовалась этим». В голосе мужчины послышалась горечь. «Никому нельзя доверять. В этом ты прав», — согласилась я. «Когда меня скинули с балкона, тогда...» Я тоже ощущала разочарование в людях. И все же есть те, что все равно остаются с тобой, остаются верными дружбе и чувствам, что бы ни случилось. Император горько усмехнулся. «У меня таких людей не осталось». Сейчас мне хотелось поддержать его, сказать, что мне он может верить. Но вся чудовищность ситуации состояла в том, что я сама не могла доверять ему. «Нам сюда!» Я повернула в сторону, прислушиваясь к своим ощущениям. Мы вышли на узкую лесную тропу, которая непонятно откуда взялась в такой глуши. «По тропе лучше не идти», — сказал мужчина. «Нас могут заметить». «Думаю, что мы уже максимально приблизились к тому месту, где держат Микеланс. Ты все более отчетливо слышишь этот зов». Я кивнула. «Так и есть». Через какое-то время мы вышли по тропке на небольшую полянку, на которой стоял деревянный дом, покрытый дранкой и мхом. Дверь была приоткрыта, а вокруг никого не было. «Войдем?» – предложила я, но Брайан прижал палец к губам. «Не хотелось бы, чтобы нас заметили. Нужно сплести заклинание и...» Он не успел договорить, потому что сзади раздался противный хохот. Голос был мне знаком, но сейчас он был омерзителен. Я обернулась. «Кайл?» Прорицатель насмешливо изогнул бровь. На миг мне показалось, что его лицо дрогнуло, но вскоре я быстро забыла об этом, потому что на пальцах мужчины забегали маленькие светящиеся молнии. «Хотите потягаться со мной?» «Что ты здесь делаешь, лжец?» – рыкнул Брайан. «Это ты виновен в том, что произошло с Микеланс Вельвет?» Я заметила, что дракон тоже приготовился к сражению. Вокруг нас начинала сгущаться какая-то магия, сияющий золотом туман. «Это я хочу тебя спросить, что ты здесь делаешь с этой иномерянкой? Решил лично понять, куда пропала настоящая участница твоего дурацкого отбора?» «Или ты недоволен тем, что тебе привели из другого мира истинную пару?» Невозмутимо отозвался Кайл. «Это не твое дело!» – огрызнулся дракон. «Как раз мое! Видишь ли, предлагаю тебе разойтись миром, ведь не в твоих интересах, чтобы девчонка вернулась назад. Пусть все остается так, как есть. Мне нужна Микеланс, тебе это дуреха. Так что, по рукам?» Заметила, как заколебался Брайан. На миг я испугалась, что сейчас дракон согласится, и тогда я смогу попрощаться со своей свободой и возвращением домой. Но Брайан спустя пару минут качнул головой. «Нет, против воли держать рядом с собой эту девушку я передумал. Мне нужна она вся, и телом, и сердцем». Кайл искривил рот в усмешке. «Большая ошибка!» Протянул он, а в следующий миг молнии сорвались с его рук. Я зажмурилась, испугавшись на мгновение, но сумела вновь раскрыть глаза. Сияющий туман весь полыхал электрическими разрядами. Стоял ужаснейший грохот, и я боялась, что сейчас просто не выдержу этого ужаса и упаду. Я видела, как тяжело было императору, но он, сцепив зубы, шептал слова заклинания, сдерживая атаки Кайла. Было в этом всем нечто странное, что-то неестественное. Будто бы Кайл был какой-то странный, не такой, как всегда. И потом, зачем ему было сначала отпускать меня, спасать от убийства, которое запланировала Лесли, а потом собираться поквитаться здесь? «Осторожнее! Мой щит не выдерживает!» – крикнул мне Брайан. Я испугалась, заметив, как начал рассеиваться под натиском молнии золотой туман. А потом вдруг этот страх во мне, за мое будущее, за Брайана, к которому я успела привязаться, хоть и не хотела этого, начал перерастать во что-то более осознанное. И я поняла, что тоже могу что-то сделать. Я вспомнила, как тогда на отборе я начала петь. Что если и теперь при помощи голоса я смогу вызвать огонь? Закрыв глаза, вспомнила слова песни, которая мне очень нравилась. Я всегда любила группу Nautilus и знала много их песен, которые мы часто перепевали с ребятами. «Если ты хочешь любить меня, полюби и мою тень. Открой для нее свою дверь, впусти ее в дом». Вокруг нас с императором Брайаном заплясали языки пламени. «Чертова девчонка! Замолчи!» – заорал Кайл. Но его крик лишь подстегнул меня, и я продолжила петь. «Тонкая, длинная черная тварь прилипла к моим ногам. Она ненавидит свет, но без света ее нет». «Замолчи! Замолчи!» – заорал криком прорицатель, а пламя объяло его. На глазах с него сползла, сжимаясь личина. Лицо принимало другие очертания, прежде уже знакомые мне. Однако, прежде чем я успела что-то сказать, я услышала, как наш враг выкрикнул слова какого-то заклинания. Потом яркий до невозможности свет ослепил глаза, и затем все погрузилось во тьму. Открыв глаза, поняла, что меня раздражает противный пикающий звук. И запах. Отвратительный и больничный. Пахло какими-то едкими лекарствами, а рядом со мной слышались чьи-то стоны. «Я в больнице, в реанимации». С почти животным ужасом поняла я. Попробовала подняться, но поняла, что это довольно-таки сложно. Я вся была опутана проводами и какими-то датчиками. Стараясь справиться с нарастающей паникой, я хриплым голосом позвала врачей. Слава богу, вскоре я услышала рядом с собой шаги и взволнованный голос подошедшей женщины в белом медицинском костюме. «Она проснулась! Скорей!»